он Иегова, Господь Создатель, он Иегова, Бог всемогущий, Бог всемогущий, скала спасения, он Иегова, Господь Целитель. Он есть сущий Бог Авраама, Иегова Шалом, Господь покоя, он Бог Израиля, он вечный и святой, он Иегова, Господь Целитель. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя. Он Иегова, он Иегова, Бог всемогущий, он Иегова, Господь Целитель. Господь спасения, Господь Мессии, послал он Сына и оправдал тебя. Он Иегова, Господь Целитель. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя. Он Иегова, Бог всемогущий, он Иегова, Господь Целитель. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя. Он Иегова, Бог всемогущий, он Иегова, Господь Целитель. Спасенья, Господь Мессии, послал он Сына и оправдал тебя. Он Иегова, Господь Целитель. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя. Он Иегова, Бог всемогущий, Господь Целитель. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, да. Он Иегова, Бог всемогущий, Бог всемогущий, он Иегова, Господь.